остановил его Бао-Юй. Она поступает точно так же, когда ко мне приходят даже служанки. Разумеется, согласился Цзяюнь, но все же зачем из-за меня утруждать девушку? С этими словами он вновь опустился на свое место и принялся за чай. Обменявшись с Цзяюнем несколькими ничего не значащими фразами, Бао-Юй пустился в рассуждение о том, у кого самая лучшая театральная труппа, у кого самый красивый сад. Затем он рассказал Цзяюню, у кого в доме самые прелестные служанки, кто устраивает самые роскошные пиры, у кого есть редкие диковинные вещи. Цзяюню оставалось лишь слушать и восхищаться. Они поговорили еще немного, и Цзяюнь заметил, что Бао-Юй устал. Тогда он поднялся и стал прощаться. Бао-Юй не удерживал его. «Если у тебя завтра будет свободное время, заходи», — сказал он на прощание, и велел Джуй-Эр проводить Цзяюня. Выйдя со двора наслаждения розами, Цзяюнь огляделся кругом и, убедившись, что поблизости никого нет, замедлил шаги и принялся болтать с Джуй-Эр. «Сколько тебе лет?» Первым долгом спросил он. «Как тебя зовут? Кто твои родители? Давно ты уже служишь у моего дяди Бао-Юя? Сколько тебе платят в месяц? А сколько служанок в комнатах Бао-Юя?» Джуй-Эр подробно отвечала на все его вопросы. «Ту девушку, с которой ты разговаривала, когда мы шли сюда, наверное, зовут Сяо-Хун?» Снова спросил Цзяюнь. «Да», — ответила Джуй-Эр. — Но зачем вы об этом спрашиваете? — Она говорила тебе, что потеряла платочек, — продолжал Цзяюнь. — Я его нашел. — Да, она говорила мне несколько раз, — подтвердила Джуй-Эр, — и спрашивала, не подобрал ли его кто-нибудь из нас. Но у меня нет времени обращать внимание на такие пустяки. Сегодня она снова просила меня искать ее платок и обещала награду, если я найду. Да и вы сами это слышали, когда мы с ней встретились неподалеку от ворот двора душистых трав. Если вы нашли платок, господин, отдайте его мне. Интересно, как она меня отблагодарит? Следует сказать, что еще месяц назад, когда Цзяюнь присматривал за посадкой деревьев, он подобрал в саду платок и догадался, что его потерял кто-то из служанок. Однако он не знал, кто именно, и из предосторожности молчал. Услышав, что Сяо-Хун спрашивает Джуй-Эр о платке, он понял, что этот платок принадлежит Сяо-Хун, и очень этому обрадовался. Когда Джуй-Эр попросил отдать ей платок, Цзяюнь мгновенно составил себе план действий, вытащил собственный платок из рукава и сказал девушке: «Отдать-то я тебе отдам, но если ты получишь от нее вознаграждение, ни в коем случае не скрывай от меня». Джуй-Эр пообещала в точности исполнить его просьбу. Она взяла платок, проводила Цзяюня до ворот сада, а затем вернулась обратно и отправилась искать Сяо-Хун. Но это не имеет прямого отношения к повествованию. Между тем Бао-Юй после ухода Цзяюня почувствовал усталость и, не желая ни о чем думать, лег на кровать и погрузился в полудремоту. К нему подошла Сижень, присела на краешек кровати и, потормошив его, спросила: «Что ты вдруг среди дня захотел спать? Если тебе скучно, прогуляйся». «Я бы с удовольствием пошел», — проговорил Бао-Юй, беря ее за руку. «Но только я не в силах ни на минуту расстаться с тобой». «Помолчал бы», — воскликнула Сижень и стащила Бао-Юй из кровати. «А куда идти?» — спросил Бао-Юй. «Везде скучно». «Вот ты и прогуляешься», — возразила Сижень. «Целыми днями бездельничать еще скучнее». Бао-Юй, находившийся в подавленном состоянии, послушался Сижень и вышел на террасу, немного подразнил птиц в клетках, а затем, выйдя со двора, двинулся вдоль ручья струящихся ароматов, наблюдая за золотыми рыбками, резвящимися в воде. Вдруг он заметил двух испуганных молодых оленей,